В одном из красивейших уголков Земли, в окружении живописных Карпатских гор, располагаются цыганские поселения, их называют таборами. В таборе, который находится на краю деревни Королева, уже 30 лет, как Господь зажег огонь в сердцах наших отцов. И все это время Господь ведет нас своей могучей рукой, пролагая спасаемых церкви, которая за 30-летний период возросла до 400 членов.